Глава 175. Глава 175. Сила искусств астрального мира. Корабль перемещался невероятно быстро, никто даже представить себе не мог. За сутки он преодолел расстояние в 10 тысяч миль. Он был в разы быстрее, чем демонические лошади, призрачные нефритовые львы. Морской зверь мог развивать такую скорость только на такой широкой реке, как река диких гусей. Если бы река сузилась, корабль бы потерпел крушение, и все пассажиры были бы мертвы. Вероятнее всего, изобретатели этого корабля были в курсе о силе ветра при такой скорости, поэтому они сделали его веретенообразным. На носу было две деревянные кабинки, которые закрывали собой палубу, не давая возможность ветру сдувать пассажиров. Скрип. Открывая дверь, Эчень увидел, как сильно накренился корабль, прорываясь сквозь циклон. От мощи этого корабля у него шли мурашки. Это действительно шедевр кукольной военной школы. Я никогда бы не подумал, что корабль может быть настолько невообразимо магическим, восхитился мужчина средних лет, стоявший позади Эчена. Он был продвинутым мастером объединенного мира Юань. Этот корабль построен кукольной школой, смущенно спросил Эчень. Прежде ему доводилось видеть работы этой школы. Деревянные куклы в человеческий рост, или резные вороны. Несмотря на то, что он много путешествовал и многое видел, он был поражен этими восхитительными работами. Однажды солдаты империи черных драконов обнаружили крепость кукольной школы, а в ней много стоящих работ. Среди них был морской зверь. Говорят, южная компания владеет 5 подобными кораблями, каждый из которых обошелся им более 500 миллионов золотых. Не говоря уже о том, что им приходится платить ежегодно приличную сумму магическими камнями. Проще говоря, компания арендует эти корабли. Говорящий выглядел как обычный человек средних лет с курчавой бородой в серой одежде, на виде ему было около 45 лет. Компания уже отдала за них 500 миллионов золотых и продолжает платить ежегодно. Неужели империя настолько жадная? Прищурившись, спросил Эчень. Мужчина улыбнулся и объяснил. Им придется выплачивать сумму в течение 10 лет. К тому же ты неправильно подсчитала. Этот корабль перевозит группы людей, которые платят огромные деньги. Каждая группа приносит около миллиона, а в год они перевозят около 10 групп пассажиров. Помимо пассажиров, корабль перевозит разный груз. Основной задачей этого корабля является грузоперевозка. Этот корабль преодолевает сотни тысяч миль в год. Разве хоть еще один корабль на это способен? Эчень согласился. Ведь южная компания была очень большой, и грузоперевозки были их основной целью. А использование морского зверя облегчило им задачу, они сэкономили деньги и силу людей. Эчень не знал этого мужчину до их короткого разговора. Прислонившись в ограждение, Эчень смотрел по сторонам, и перед ним возникла воздушная стена, образованная сжатым воздухом. Если бы мастер мира мертвых врезался в эту стену, то он или она взлетели бы на воздух. Даже мастеру мира сжатой реальности потребовалось бы много сил, чтобы стабилизировать свое тело. Посмотрев сквозь барьер, Эчень увидел безграничные водные просторы. Будучи одной из самых больших рек южного региона Чжо, река Диких Гусей была протяженностью 650 тысяч миль, она огибала ветряную нацию, нацию Тысячи Нитей, нацию Серой Загадки и другие 3 нации, а бесчисленные притоки реки охватывали все 15 наций. По сравнению с двумя другими, река Диких Гусей была самой маленькой. Самой большой была река Розовых Зябликов. Она огибала не только южный регион Чжо, но и регион Туманных Снегов и регион Волнистых Облаков. Реку Диких Гусей можно было считать притоком реки Розовых Зябликов. Никто даже представить не мог, насколько широка река Розовых Зябликов была на самом деле. Она была больше, чем океан в родном краю Эчена. Интересно, когда я пресеку все горы и реки и достигну наивысшего мастерства, как тогда будет выглядеть для меня мир? Осматривая безграничную реку, думал про себя Эчень. Внимание, пассажиры, ужин готов, прошу за стол, открыв двери, высунув голову, сказал член команды. Отлично, я как раз проголодался. Я слышал, что еда на борту морского зверя просто восхитительна. Интересно, что нам приготовили? Слушая все эти рассуждения, Эчень улыбнулся и последовал за ними. После ужина, день был закончен. Эчень вернулся в свою комнату. В общей сложности морской зверь имел 4 палубы. На первой находилось хранилище для груза, на второй находились каюты членов команды и некоторых представителей компании, в то время как каюты более продвинутых мастеров компании и пассажиров находились на третьей и четвертой палубах. Каюта Эчена была под номером 5, на четвертой палубе. Это была довольно Таки просторная комната, около 20 метров. Как только Ичень сел на кровать и скрестил ноги, он начал свой тренинг. Дни пролетали. Морской зверь уже миновал несколько наций, и теперь входил на территорию нации среднего уровня, нация восходящего солнца. Теперь, все мастера должны быть начеку, а вы, люди, не провоцируйте их, сказал капитан. Он был мастером наивысшего уровня объединенного мира Юань. Он вышел на палубу и предупредил всех. Молодой человек из богатой семьи, которого охраняли 4 мастера объединенного мира Юань, ухмыльнулся и сказал: «Капитан Сюй, вы мастер наивысшего уровня объединенного мира Юань, являетесь представителем компании, должно быть, вы встречали много легендарных личностей, не могли бы вы рассказать нам об этих мастерах? Мы все равно ничего не сможем им сделать». Капитан взглянул на парня. Его звали Чжао Кан, он был 3-м принцем нации Тысячи Нитей, он очень любил заводить друзей среди мастеров военных искусств. Много выдающихся мастеров были его друзьями, но по мнению поистине сильных мастеров компании, все эти люди были среднего уровня и были малоизвестны в мире Тысячи Нитей. Ну что ж, раз принц поинтересовался, не могу не поделиться своим опытом, несмотря на то, что он много путешествовал по миру Тысячи Нитей, и он прекрасно понимал, что если он произведет впечатление на принца, это принесет свои плоды. В конце концов, не все споры можно решить силой, в мире много проблем, и каждый ищет свою выгоду. Услышав его речь, несколько человек обернулось и подошло к капитану, чтобы услышать его рассказ. Ну тут особо нечего рассказывать, все они из объединенного мира Юань. Нельзя назвать их могущественными, но они любят использовать слова «могущественный». Всем нам известно, что после того, как мастер превратит всю свою энергию ци в чжэнь ци, у него или у нее есть возможность перейти в астральный мир и приобрести силу, которая позволит перемещаться по земле и небу. Тем не менее, не все знают еще о некоторых преимуществах астрального мира, о них я и собираюсь рассказать. Откашлившись, капитан продолжил. Одним из плюсов является затвердевание чжэнь юань, в отличие от чжэнь ци, эта негрия дает больше силы и могущества. К примеру, если мастер астрального мира потеряет свой меч, он запросто может его визуализировать, используя чжэнь юань. Меч чжэнь юань лишь немного уступает мечу низшего ранга по силе, над гораздо сильнее, чем обычное оружие. Конечно, энергия чжэнь юань, мастеров боевых искусств астрального мира, с легкостью может превращаться в любой предмет, такие как клинок, копье или любое другое оружие. Я думаю, вы все это поняли. Еще одной способностью мастеров является извлечение огня чжэнь юань, при помощи трения энергии чжэнь юань. Это пламя может расплавить даже самый крепкий сплав, или они могут превратить его в оружие. Даже если сам мастер в нем не нуждается, он может передать его своей семье или друзьям. В противопоставлении обычному оружию, пламя чжэнь юань может выжечь чжэнь юань противника, привести к вулканическим извержениям энергии, что позволит нанести решающий удар. Тем не менее, есть и обратная сторона. Если воспользоваться пламенем неправильно, это может сжечь человека изнутри, на восстановление уйдут многие годы, это в лучшем случае, а в худшем, мастер может испепелить себя дотла. Как ужасно! Кто прошептал, будучи шокированным. Эчень стоял на некотором расстоянии от капитана, но при этом хорошо слышал все, что тот говорил. Выжечь чжэнь юань, это похоже на то, чему учат в облачной небесной школе. Единственная разница между этими двумя техниками заключается в том, что будет сожжено. Если мастер использует чжэнь ци, то начальная его природа – ци, а если использовать чжэнь юань, то можно сжечь чжэнь юань противника. Различие между ними огромно, с учетом того, что мастер может сам пострадать, используя пламя. Но с другой стороны, бой с мастером астрального мира может быть совершенно непредсказуемым. Если тот, кто сильнее, не прикончит того, кто слабее, то тот, кто слабее, придет в ярости и испепелит себя и противника своим пламенем чжэнь юань, и оба погибнут, рассуждал про себя Ичень. Неудивительно, что люди считают мастеров астрального мира могущественными. Помимо силы, они могут использовать свою энергию разными способами. Поэтому, мастер астрального мира никогда не начнет поединок с другим мастером этого мира, без веской причины. К примеру, как повелитель молнии не боится верховного старейшину школы фиолетового солнца, хотя тот в разы сильнее. Эчень был заинтригован этой речью капитана. Капитан продолжил. Так как энергия чжэнь юань может быть разного качества, то и пламя может быть разного масштаба. К примеру, мастер, обладающий искусством огня, с легкостью может извергнуть пламя, тогда как мастер, обладающий искусством воды, потратить много времени на это. При этом, последствия использования пламени менее разрушительны для мастера, обладающего искусством воды, чем для того, кто владеет пламенем. Он может восстановиться значительно быстрее. У каждого мастера астрального мира есть свои преимущества и недостатки, но каждый из них обладает своим особенным искусством. Хаем. Вдруг капитан перестал говорить и повернулся. Увидев реакцию капитана, остальные тоже повернулись. Какой-то астральный мастер. У него есть крылья. Эчень был первым, кто смог разглядеть, кто это был. Скорость морского зверя была почти как скорость света, и он мог преодолеть расстояние в 70 или 80 метров в мгновение ока. Но они видели, как над кораблем кружит силуэт человека, на невообразимо высокой скорости. Он с легкостью преодолевал все циклоны и смерчи, потому что он летел низко и вызывал огромные волны на реке. Когда он пролетал над рекой, вода как будто рассекалась на две половины и образовывалась пропасть. Кроме этого, за его спиной красовались огромные крылья, размах которых превышал 20 метров. Казалось, он мог накрыть ими весь корабль. Шух, он пролетел над кораблем. Сильный поток ветра последовал за ним. Настолько сильный, что морской зверь начал раскачиваться, и казалось, что он вот-вот перевернется. «А-а-а, это даосский священник, черный ворон. Меня зовут Сюйчин Цзянь, я представитель Южной торговой компании», капитан низко поклонился, приветствуя мастера. Наконец, всем удалось рассмотреть его лицо. Это был мужчина средних лет, тощий, и он был одет в черную одежду. Теперь крылья выглядели еще более божественно. Он засмеялся и сказал: «Я пролетел более 100 миль, и теперь я чувствую себя немного уставшим. Можно мне немного отдохнуть на вашем корабле?» «Конечно, мы будем рады вашей компании. Ха-ха, мило с вашей стороны». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 176. Глава 176. Цель 500-летнего меча. С того момента, как мастер астрального мира появился на борту корабля, все молчали, не зная, что сказать и боясь обидеть его. Несколько богатеев украдкой ушли в свои каюты. Заметив это, черный ворон сказал, улыбнувшись: «Вы можете продолжить свой разговор, я не кусаюсь». Сюйчин Цзянь улыбнулся ему в ответ и сказал: «Даосский священник, один из самых уважаемых старших мастеров астрального мира, вам не стоит его бояться». После этих слов, многие расслабились, но по-прежнему только перешептывались, не повышая голос. «Я впервые вижу мастера астрального мира. Интересно, откуда он прибыл. Даже капитан ведет себя слишком уважительно с ним. Интересно, насколько он сильный. Энергия черного ворона настолько велика, она похожа на безбрежный океан. По сравнению с ним, мастера нашего института – просто обычные люди. Это точно. Между ним и другими мастерами непреодолимая пропасть. Говорят, мастера астрального мира могут убить мастера объединенного мира Юань движением пальца». Эчень какое-то время разглядывал даосского священника, потом отвернулся и подумал: «Он действительно невероятно силен. Я чувствую энергию его Чжэнь Юань. Она быстрая, как горная река, и бескрайняя, как океан. В отличие от энергии Чжэнь Ци мастеров объединенного мира Юань, у мастеров астрального мира восходит спиралями, и складывается впечатление, что она заливает все вокруг. Этот черный ворон на процентов 30 сильнее повелителя молний. Я никогда бы не увидел столько сильных людей в одном месте. Останься я в ветряной нации», — пробормотал себе под нос Эчень. «Сначала повелитель молний, теперь даосский священник по имени Черный Ворон. Столько людей им восхищаются». Стоя на самом носу корабля, Черный Ворон повернулся и спросил капитана: «На корабле есть выпивка? Принесите, если есть». «Конечно», — ответил Сюйчин Цзянь и поспешил в каюту. Вскоре он вернулся, держа в руках три бутылки. «Сеньор, это самое лучшее вино цветущей груши нашей южной торговой компании». Черный ворон подкинул бутылку в воздух, сорвал пробку и попробовал вино. «Хорошо, хорошо, густое и чистое. Я хочу купить 100 бутылок этого вина. Ха-ха, наш менеджер с удовольствием предоставит вам скидку». Корабль продолжал свой путь на север и преодолел очередные 2-3 тысячи миль. Постепенно река диких гусей становилась все уже и уже. Ширина убавилась с 500 миль до 100, а может даже с 700 или 800. Если подняться на самую верхнюю палубу и посмотреть по сторонам, то можно увидеть горы, заливы и прибрежные города. Черный ворон повернул голову вправо, как раз после того выкинул бутылку за борт. Он засмеялся и сказал: «Прошло 10 лет с того момента, как мы виделись последний раз. Я думаю, теперь мы можем позволить себе серьезную схватку». Как будто в ответ на его слова, справа в горах, находившихся в 100 милях от корабля, вспыхнул огромный пламенный столб, уходящий в небо, окрашивая его розовым цветом, который отражался о поверхности реки. «Ха-ха, мне пора», — сказал черный ворон Сюйчинцзяну, пока за его спиной расправлялись огромные крылья. Одним взмахом он метнулся в сторону пламя. Вокруг его тела образовалась темный густой вихрь, подстегивающий его ауру. «До свидания, сеньор», — крикнул вслед Сюйчинцзянь. Эчень прищурился. Внутри огненного столба он увидел силуэт человека. Он не видел человека как такого, но он точно знал, что этот огонь извержен силой духа, поэтому в его голове вырисовывался силуэт. Это было похоже на то, как слепой, проживший в определенном месте долгое время, нарисовал картину окружающего мира у себя в голове. «Еще одни мастера астрального мира», — сказал восторженный Чень, сделав глубокий вдох. «Капитан Сюй, скажите, крылья черного ворона — это результат преобразования энергии Чжэнь Юань? Это именно то, о чем вы говорили?» После того, как он покинул корабль, все испытали облегчение, потому что он подавлял своей энергией. Со всех сторон посыпались вопросы. Сюйчинцзян улыбнулся и ответил: «Трансформация Чжэнь Юань необходима для мастеров астрального мира, но никто не будет ее использовать без надобности. Вот представьте, мастера объединенного мира Юань могут временно трансформировать энергию Чжэнь Ци, а другие могут использовать энергию более профессионально, так кто сильнее? Конечно, тот, кто более профессионален. Для мастеров объединенного мира Юань не имеет разницы трансформировать Чжэнь Ци в оружие или наносить прямые удары, только более длительно». «Именно. То же касается и мастеров астрального мира. Даский священник создал эту пару крыльев благодаря долгим практикам искусства крыльев черного ворона, а не при помощи трансформации Чжэнь Юань, и этот навык более сильный, чем простая трансформация. И что касается его скорости, то это тоже всего лишь отработанный навык. Это самое лучшее искусство, которым владеет школа летающего дьявола. Вы имеете институт 6-го уровня империи черного дракона, даский священник, обладатель крыльями ворона, представитель школы летающего дьявола. Так вот откуда он». Все люди были вполне умны, поэтому все быстро поняли, с чем связан черный ворон, и были шокированы. В их глазах институт 6-го ранга был чем-то невероятным. Если институты 9-7 ранга были просто большими заведениями, то институт 6 ранга был высшим институтом. Кроме того, этот институт мог спокойно подавить остальные институты низшего ранга. Бум! Под пристальным вниманием всех находящихся на палубе, огромный пламенный столб был разнесен вдребезги, и во всех направлениях разошлась ударная волна. Даский священник сражается с кем-то. Он разнес огромную гору одним движением. Его сила пугает. Эчень очень хотел посмотреть на битву между двумя мастерами астрального мира, используя свою энергию. Каждый из них совершил уже не менее сотни ударов. Даже если он себе позволит это, он сойдет с ума. Морской зверь, не снижая скорости, прошел еще 500 миль за полчаса, оставляя место сражения позади. Вскоре гора совсем исчезла из вида. 10 днями позже, река снова сузилась с 60 до 50 миль. Сегодня Ичень решил выйти на палубу и подышать свежим воздухом. Наконец-то, после 20 дней усердных практик я достиг 8 уровня в искусстве великой тайны. Теперь сила моего Чжэнь Ци приблизилась к силе энергии мастера низшего уровня земного мира, но его количество все еще мало. Он не практиковал искусство низшего уровня, но он встретил много мастеров объединенного мира Юань и начал сравнивать себя с ними. Эчень посмотрел вдаль, где четко вырисовывалось ущелье. Вечером все пассажиры собрались на палубе, чтобы насладиться теплыми лучами солнца. Сюйчинцзян, указывая рукой, сказал: «Перед нами восхитительное ущелье под названием Природный ров. Неужели это тот самый ров, который когда-то был горой, которая была разрушена человеком?» Не удержавшись, выкрикнул мужчина средних лет: «Разрушена человеком!» Эчень был удивлен. Даже издали он мог видеть, что это огромное ущелье, оно, пожалуй, в десятки раз больше, чем территория небесной облачной школы. Кто мог расколоть эту гору напополам? Должно быть, он невероятно силен. Капитан продолжил. 500 лет назад, здесь не было этого ущелья, и названия его тоже не было. Вместо этого здесь была гора, которая называлась Небесным Столпом. Она возвышалась над рекой Диких Гусей на высоту 108 тысяч метров и занимала территорию в 1000 миль. Однажды два мастера мира жизни и смерти начали сражение. Один из них достал меч и разрубил гору пополам. Одну часть он столкнул в реку, сразу образовался новый канал. Теперь он называется Канал Природного Рва. Два императора мира жизни и смерти начали битву, и император поединков разрубил гору напополам. Эчень был шокирован этим. Корабль подбирался все ближе, и всем находящимся на палубе, наконец, удалось рассмотреть ров. Высотой он был примерно 107 метров, и был сформирован двумя скалами. Внешние стороны были похожи на обычные горы, а внутренние – на ровно разрезанные камни. Как и сказал капитан, это действительно было похоже на разрубленную гору. Обе скалы были одинаковой высоты, и середина была настолько ровной, будто ее отмерили линейкой. И если их соединить, они образуют огромную гору. К сожалению, мы не можем пройти сквозь ущелье по каналу. Каждый раз, проходя мимо этого рва, Сюй Чинцзян напоминает членам экипажа и представителям Южной торговой компании о том, что они не могут пройти сквозь канал, и этот раз был не исключением. «Не беспокойтесь, капитан, мы не готовы пока умирать», — ответил член команды, который отвечал за прокладывание курса. Эчень не удержался и спросил, что особенного в этом канале, что мы не можем пройти сквозь него. «Ты скоро узнаешь», — сказал Сюй Чинцзян, потирая подбородок. Вскоре перед глазами предстали два канала. Один вел в природный ров, а второй – непосредственно сама река. Морской зверь сравнялся с ущельем. Его размер потрясал. Казалось, пик скал доставал до облаков, а корабль на фоне него был крошечным кораблем. Это вселяло страх в сердца пассажиров. БЗЗ. Вдруг, откуда ни возьмись, со стороны ущелья в корабль устремился сильный поток энергии. Все на корабле машинально сделали шаг назад. Их лица побледнели от страха. Внезапно Эчень, который немного знал о боевых искусствах, закашлял и отхаркнул сгусток крови. Сюй Чинцзян, ошеломленно посмотрев на парня, не понял, как это произошло. Эчень – мастер объединенного мира Юань. Почему он не смог вынести удара, исходящего от рва? Такого никогда не случалось, и корабль был на приличном расстоянии от ущелья, поэтому энергия не была столь сильной. Перестав поддаваться размышлениям, он выдохнул и сказал, «Причина, по которой мы не можем пройти сквозь канал, меч, оставленный в ущелье, после того, как оно было разрублено. Меч по-прежнему излучает энергию, и если мы приблизимся к нему, он расщепит наши тела и души. Другими словами, мы сразу же все погибнем. Я слышал, что некоторые мастера астрального мира отважились войти в ущелье, но никто никогда их больше не видел, я полагаю». Они все мертвы. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 177. Глава 177. Неожиданное воссоединение. Сила меча держалась целых 500 лет, как только этот ожесточенный и огромный поток силы распространился, Ечень понял, что это был меч. В конце концов, он был также обладателем силы меча, которая уже почти достигла маленького успеха. Поэтому он знал, что меч гораздо лучше чего-либо другого, но одновременно опаснее, чем что-то другое. В ущелье сила меча Еченя была немедленно подавлена, и у него пошла кровь изо рта. Только сейчас Ечень услышал от Сюй Чинцзяня, что этот меч принадлежал боевому императору и оставался в этом ущелье в течение 500 лет. Он не мог не остолбенеть, как поток силы меча, который не рассеялся даже после того, как он пробыл в этой области в течение целых 500 лет, он изначально должен быть еще более мощным, и, возможно, он имел легендарный уровень, который был далеко за пределами среднего успеха силы меча. Что касается того, какой именно силой меча это было, Ечень понятия не имел. Воины уровня жизни и смерти, которые способны доминировать над этими землями, действительно ужасают. Я предполагаю, что только один такой воин мог бы выжить в этой силе меча, когда она только была распространена много лет назад. Вытирая кровь со своего рта, Ячень слегка вздохнул, его сердце было наполнено сложным и необъяснимым чувством. Хаэм, выражение лица Ячня резко изменилось. Сломанный меч, который тихонько лежал внутри его багажа, в это время внезапно начал дрожать, словно что-то его привлекало. Лязг, звон. Сломанный меч был разбит на две части. Одна часть была лезвием, а другая – рукояткой, с небольшой частью лезвия. В этот момент они обе быстро взлетели и разбились о пространственный барьер багажа, издав громкие металлические звуки. Мог ли этот сломанный меч? Ячень думал о возможности того, что этот сломанный меч принадлежал боевой императору, или что это как-то связано с этим природным ущельем Маата. Мысленно вернувшись на аукцион, Ячень вспомнил, что аукционист сказал, что этому сломанному мечу 500 лет, а именно тогда боевой император сражался с другим воином уровня жизни и смерти в этом месте. Удивительно, этот сломанный меч, возможно, был мечом боевого императора, и теперь он почувствовал силу меча, которая пыталась вырваться из багажа. Ячень не беспокоился, что сломанный меч сможет вырваться, потому что внутреннее пространство багажа было особенно устойчивым, и сломанный меч, который уже потерял свою силу, не мог разрушить пространственный барьер, если только он не обладал невероятной силой, как раньше. Зверь океана проплывал мимо ущелья, и, когда корабль был совсем близко к ущелью, громкость и частота шума, создаваемого сломанным мечом, ударились о пространственный барьер и значительно увеличились. В один миг сломанный меч, по крайней мере, разгромил бы пространственный барьер на десятки или сотни осколков, что привело бы к волне ослепительных искр, которые даже поглотили бы несколько близлежащих духовных камней. Тем не менее, движения внутри багажа продолжались лишь в течение короткого периода времени. Когда зверь океана проплыл дальше вперед и покинул природный ров, шум, созданный сломанным мечом, постепенно затих. Вскоре сломанный меч полностью успокоился и тихонько лежал в багаже, как обычно. Глубоко вздохнув, Ячень подумал: «Сейчас я еще недостаточно могуществен, чтобы отправиться в ущелье. Но когда я наберу силы, я, вероятно, могу заглянуть в это ущелье и проверить, действительно ли это был меч боевого императора. Я мог бы также найти там потерянный маленький кусок от лезвия меча». Конечным пунктом назначения зверя океана был город Трех рек, крупнейшая гавань страны говорящих с духами. В порту города Трех рек большие группы людей гуляли по городу, в то время как все виды кораблей стояли пришвартованными. Грузовые суда, пассажирские лайнеры и военные корабли. Их общее количество составляло более 100. Люди, этот город Трех рек, где находится одно из наших отделений Южной торговой палаты, и это наша конечная остановка. Пожалуйста, приготовьтесь сойти на берег. Зверь океана остановился у реки. Сюйчин Цзянь стоял на палубе и разговаривал со всеми пассажирами. Я иду в страну слоновьих гор, оказывается, мне нужно было сесть на другой корабль. Я иду в серую мистическую страну, но до нее еще далеко. Сейчас я остановлюсь в городе Трех рек. Только несколько пассажиров знали заранее, что конечной остановкой был город Трех рек. Все остальные просто вошли на борт зверя океана из-за его невероятно высокой скорости. Фактически, другие маршруты могут быть еще короче по сравнению с теми, по которым они сейчас следовали. Ячень не сразу отправился в свое путешествие в серую мистическую страну после выхода с корабля. В конце концов, он все еще находился на расстоянии от 200 до 300 тысяч миль от своего конечного пункта назначения, и ему можно было не спешить. Город Трех рек суетился, а также был очень переполнен. Прогуливаясь по улицам, Ячень только здесь мог видеть такую плотную массу людей. «Дорогой гость, мне очень жаль, но все наши номера уже забронированы. Я предлагаю вам пойти посмотреть другие отели. Дорогой гость, наши комнаты также недоступны. В других отелях все еще могут быть свободные номера. Я искренне сожалею, но вы правы. Гостиничные номера в центральной части города продаются каждый день. Вероятно, вы можете найти доступные номера только в отдаленных кварталах». После проверки 7-8 гостиниц подряд Ячень не смог найти комнату. Он не мог не улыбаться. Плотность населения города Трех рек была действительно поразительной, и, конечно, это ясно показывало, что этот город процветает. «Я должен просто осмотреть отели в отдаленных кварталах города». По сравнению с центром города улицы в отдаленных кварталах были более широкими, но плотность населения там была намного ниже. По крайней мере, ему больше не приходилось случайно наступать на ноги другим. «А, Ячень, ты», — голос, который не был совершенно незнакомым Яченю, окликнул его сзади. Ячень повернулся и увидел лицо человека. Он усмехнулся и сказал: «Линь Юэ, сколько времени прошло, что ты делаешь в городе трех рек?» Молодой человек, который только что назвал имя Еченя, был никем иным, как Линь Юэ, учеником высшего ранга учреждения седьмого уровня Слоновьих гор, боевой школы дракона и тигра. Однажды вернувшись в древний регион небесных снов, он сражался против боевых зомби вместе с Еченем и Лэн Уцином. Линь Юэ громко рассмеялся и сказал: «Я хотел спросить то же самое. Наша страна Слоновьих гор не так уж далека, но твоя страна ветров находится слишком далеко отсюда. Я вышел в самостоятельное путешествие». «Самостоятельное путешествие, Хэймэм, такая хорошая идея. А, но стыдно, что наш лидер сказал, что я все еще недостаточно могущественен, чтобы покинуть школу. Он велел мне продолжать совершенствоваться». Ячень ухмыльнулся. Он понял лидера боевой школы дракона и тигра. Они так усердно трудились, чтобы поднять молодого воина ранга скрытого дракона, и они не могли рисковать им до того, как он созреет. «Я планирую остаться в этом городе на 1-2 дня, а ты?» «Я приехал на вечеринку, почему бы тебе тоже не прийти? Ты можешь считаться самым талантливым молодым воином среди наших 9 стран. Ты имеешь полное право участвовать в этой вечеринке». «Какая вечеринка?» — смущенно спросил Ячень. «Ее проводят боевые мастера ранга скрытого дракона из страны говорящих с духами. Все приглашенные гости – воины ранга скрытого дракона из нескольких прилегающих стран, а наша страна Слоновьих гор находится неподалеку. Я лучше пропущу это. Меня не приглашали. Это будет некрасиво, если я пойду без приглашения». «О чем ты говоришь? Все всегда идут на вечеринку без приглашения, и на этот раз ты встретишься со многими из них». Казалось, что у Еченя не было другого выбора, кроме как согласиться отправиться на вечеринку с Линь Юэ. Они направились в роскошный отель. Линь Юэ сказал: «Пойдем, вечеринка будет на заднем дворе отеля». Зайдя в отель, они прошли прямо через вестибюль, а затем остановились перед большими группами отделенных роскошных задних дворов за главным зданием отеля. Вечеринка намечалась на третьем заднем дворе. «Сюда, пожалуйста». Официанты приветствовали гостей у входа. Линь Юэ кивнул, направляя Еченя, когда они вошли. Эти серии роскошных задних дворов принадлежали гостинице и были специально созданы для VIP-гостей. Каждый задний двор был просторным и украшен довольно изысканно с наскальными рисунками, бассейнами, павильонами и другими предметами роскоши. Войдя в великолепный задний двор, Ячень слегка прищурился, когда обнаружил там более 10 молодых людей. Как и ожидалось, каждый из них был воином ранга скрытого дракона. Двое из них были даже среднего уровня скрытого юаня и издавали сильную вибрацию чжэньци. «Ха-ха, брат Линь Юэ, ты здесь?» Симпатичный молодой человек, который весело общался с другими, встал и приветствовал Линь Юэ с любезной улыбкой на лице. «Хи-хи, кажется, я немного опоздал», — ответил Линь Юэ, затем повернулся к Еченю и сказал: «Это организатор этой вечеринки, Ци Шаофэн, занимает 38-е место в ранге скрытого дракона. Он давно находится в середине уровня скрытого юаня и очень силен». Услышав эти слова, Ячан оценил взглядом Ци Шаофэна. Ци Шаофэн выглядел стройным и нежным. У него не было такого ожесточенного взгляда, который обычно наблюдался у большинства воинов. Вместо этого он выглядел дружелюбным и теплым, как весенний бриз. Однако Ячень не осмеливался недооценивать его только из-за его нежного взгляда. Все 50 лучших воинов ранга скрытого дракона оказались в продвинутом раннем уровне скрытого юаня, когда в прошлом сезоне состоялся конкурс ранга скрытого дракона. После этого прошло почти 2 года, и было вполне логично, что эти люди прорвались в средний уровень скрытого юаня. Без сомнения, этот Ци Шаофэн был определенно потрясающим воином. «Мне было интересно, кто это, а потом я узнал, что это ты, Линь Юэ. Прошло много времени с тех пор, как мы виделись в последний раз. Я полагаю, ты продвинулся более или менее, не так ли? Если у тебя нет каких-либо специальных навыков, ты можешь пропустить следующее соревнование ранга скрытого дракона». Темпераментный молодой человек, находившийся рядом с Ци Шаофэном, тоже встал, а затем взглянул на Линь Юэ и сказал: «О, это знаменитый Линь Юэ». Линь Юэ ответил: «Ха-ха, я всего лишь средний воин, который даже не может сравниться с тобой, Гао Юань. Кто это? Почему я никогда не видел тебя раньше? Неужели ты думаешь, что у нас какая-то хромая вечеринка, на которую любой может прийти?» Линь Юэ громко рассмеялся и объяснил: «Я привел его сюда. Он наверняка имеет право на эту вечеринку. Хм, поясни, США Фэн, казалось, тоже немного заинтересовался Еченем. Он считал, что Лин Юэ не случайно привел на вечеринку этого незнакомца. Лин Юэ представил Еченя другим и сказал: «Он самый талантливый молодой воин среди наших 9 стран, его зовут Ечень. Он даже однажды победил Юань Хинлинга. Тот Юань Хинлинг все еще, вероятно, оправляется от битвы. Он однажды победил Юань Хинлинга». Услышав это, остальные повернули головы, взглянув на Еченя. Циша Фэн улыбнулся и сказал: «Юань Хинлинг, впечатляюще мощный воин. Ты действительно достоин присутствовать на нашей встрече, если ты победил его однажды. Проходи, присаживайся». Окинув взглядом каждого, Ечень успокоился и оказался на своем месте. Вскоре прекрасные официантки обслужили его винами и напитками. «Я думал, что он реально великий, но, оказывается, он ничего не сделал, кроме поражения Юань Хинлинга. Честно говоря, у ваших 9 стран вообще нет талантливых воинов». Гао Юань сделал глоток своего чая, а затем сказал небрежно. Сидя рядом с Еченем, Лин Юэ сказал: «Этот парень по имени Гао Юань немного надменный, но он довольно мощный, занял 47-е место в прошлом сезоне на соревновании ранга скрытого дракона. Теперь он достиг пика уровня скрытого Юаня, и он намного сильнее, чем Хинлин Кайваусе. Кроме того, я слышал, что у него был особый опыт, и он даже освоил легендарное боевое искусство». В какой-то степени Лин Юэ преследовал свою цель в том, чтобы привести сюда Ечень. Например, он хотел, чтобы остальные знали, что у 9 стран действительно есть талантливые молодые воины. «Ребята, я, Мужун Цинчен, опоздала». Из-за двери раздался звонкий голос, после чего вошла молодая женщина в фиолетовом платье. Ей было около 20 лет, у нее было чудесно сформированное тело, ее лицо было прикрыто вуалью. Хотя люди не могли четко видеть ее лица, просто судя по его совершенной форме, люди думали, что она определенно удивительно красивая женщина. Ветер пронесся по двору, распространив аромат ее тела, подобный орхидеи, который был еще более опьяняющим, чем цветочный аромат на заднем дворе. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 178. Глава 178. Провокация. Воин на пике уровня скрытого Юаня, Ечень мгновенно замер. Эта девушка с вуалью была воином на пике уровня скрытого Юаня. Благодаря своей разумной душевной силе Ечень почувствовал вибрацию Чжэнь Ци, выпущенную из тела этой девушки, которая была большой и сильной, как бурная река. Лин Юэ слегка замер, затем с большим трудом обернулся, узнав девушку. Он сказал Еченю низким голосом: «Мужун Цинчен, ученик второго ранга учреждения 6 уровня Империи Черного Дракона, боевой школы Небесного Летающего Дьявола, 27-е место в ранге Скрытого Дракона, но говорят, что ее реальная сила не уступает лучшей десятке». «Боевая школа Небесного Летающего Дьявола», — Ечень подумал, — «какое совпадение. Вернувшись на водопад Дикого Гуся, я встретил жреца Даосиста Черного Ворона, старейшину боевой школы Небесного Летающего Дьявола, и теперь я встречаю их второго ученика здесь, в городе Трех Рек». Лин Юэ продолжил: «Империя Черного Дракона находится не слишком далеко отсюда, но, как правило, очень немногие ее воины отвечали на приглашение Циша Фэна. Я понятия не имею, почему она появилась на этот раз, ведь все 30 лучших воинов ранга Скрытого Дракона такие гордые, они почти никогда не разговаривают с людьми с более низким рейтингом». Появление Мужун Цинчен сразу же создало странную атмосферу на заднем дворе, все остальные молодые мужчины-воины одновременно поправили свою одежду и выпрямили свои тела, пытаясь показать свои лучшие стороны этой богоподобной девушке. Что касается других молодых женщин-воинов, каждая из них выдавала холодный взгляд, очевидно, чувствуя себя довольно неприятно. Тем не менее, им пришлось признать, что по формам тела и темпераменту Мужун Цинчен не было равных. Что касается черт лица, все знали, что Мужун Цинчен была одной из двух самых красивых девушек во всей Империи Черного Дракона, так что даже несколько князей Империи мечтали о ней. Яркая страсть вырвалась из глаз Циша Фэна, когда он поспешно подошел и сказал: «Ах, мисс Мужун, пожалуйста, простите меня за то, что я не поспешил вас поприветствовать». Мужун Цинчен слегка улыбнулась и ответила: «Зовите меня просто Мужун». «Хорошо, Мужун, пожалуйста, сядьте здесь». Ци Шаофен поднял правую руку и указал ей на свободное место. Сидя рядом с Ци Шаофеном, Мужун Цинчен подняла чашку чая, которая была подана официанткой. Она сделала небольшой глоток, а затем окинула задний двор своими красивыми глазами. Она была слегка удивлена, увидев Еченя, который сидел в углу, потому что она ясно помнила, что Ечень не участвовал в прошлом соревновании ранга скрытого дракона. Возможно, он недавно появившийся талантливый молодой воин, думала она. Эта вечеринка проводилась без какой-либо особой цели, но служила платформой, которая позволяла всем талантливым молодым воинам знакомиться друг с другом и обменяться опытом. Без сомнения, как талантливые и страстные молодые воины из разных учреждений, боевые искусства и практики были всегда их главными темами для разговоров. «Брат Чжао, я слышал, что ты уже достиг 9-го уровня своего навыка, ветер свержения богов, просто задаюсь вопросом, насколько ты силен сейчас? Ты, должно быть, невероятен. Ветер свержения богов – это секретное боевое искусство нашей боевой школы управления ветрами, оно, безусловно, потрясающе. Брат Хэ, даже твое оборонное искусство «Золотая сталь», возможно, не сможет противостоять мне. А, раз уж ты так думаешь, почему бы нам не попытаться выяснить, является ли твой ветер свержения богов более мощным, чем моя золотая сталь? Как хочешь. По мере того, как темы, связанные с боевыми искусствами, продолжались, некоторые из них не могли не раздражаться, прибегая к соревнованиям. Для такого случая Ци Шаофен был хорошо подготовлен и быстро очистил большое пространство для них. Затем он усмехнулся и сказал: «Соревнования ранга скрытого дракона в этом сезоне еще не начались, поэтому вы должны знать, когда остановиться, чтобы не повлиять на нашу хорошую дружбу. Не волнуйся, я не причиню ему вреда. Я тоже буду нежен». Эти два молодых воина заняли примерно одинаковые места в прошлом сезоне на соревновании ранга скрытого дракона, поэтому сейчас они оба хотели узнать, кто из них был более сильным. Это прослеживалось даже в их общении. Ци Шаофен горько улыбнулся и вернулся назад, чтобы сесть рядом с Мужун Цинчен. Бум! Каждый из двух молодых воинов мгновенно начал движение. Крепкий и мускулистый воин выпустил золотой, полупрозрачный щит, который обернул все его тело. Этот щит, казалось, был сформирован из золотых воздушных потоков, но он казался более толстым и более твердым, чем воздушные потоки, и больше напоминал слой золотой воды, прочно защищающий каждый угол тела воина. Перед ним был высокий и стройный молодой человек, волосы которого развивались на ветру. Синий вихрь появился за его телом, который был спрессован в овальную форму. Ядро овального вихря было темно-синим. Когда высокий и стройный молодой человек внезапно нанес удар, голубой поток воздуха мгновенно свернулся вокруг его руки и направился к его противнику. Лин Юэ объяснил Еченю: «Тот, у кого есть искусство золотой стали, Чжаган, он 65 и краткое в ранге скрытого дракона, а тот, что управляет ветром свержения богов, Чен Фэн, он 60 и краткое в ранге скрытого дракона. Хотя их места немного отличаются, их уровни почти одинаковы, поэтому никто не знает, кто выиграет этот бой. Возможно, Чжаган», сказал Ечень. «Почему?» – спросил Лин Юэ смущенно. Ечень ухмыльнулся и сказал: «Хотя действия Чен Фэна начинались довольно яростно, как гроза, он не смог сломать защиту Чжаогана за короткое время. Но Чжаоган уже начал искать слабости Чен Фэна, пока защищался. Если я прав, Чжаоган начнет эффективную контратаку, когда Чен Фэн истратит свою вибрацию Чжэнь Ци». Услышав Еченя, Лин Юэ повернул свое лицо обратно к полю битвы, но он не увидел никакой подсказки, о которой упоминал Ечень, как бы он ни старался. Эти два молодых воина двигались слишком быстро, и другим воинам такого же уровня довольно сложно было проанализировать их бой. Даже если это было бы возможно, они не смогли бы предсказать исход битвы, как это делал Ечень. «Бесстыдный болтун», — сказал Гао Юань, бросив презрительный взгляд. Лин Юэ тоже не воспринял прогноз Еченя, но поскольку Ечень был его другом, он, несомненно, защитил его от других. «Разговор идет между нами и не имеет ничего общего с тобой», — сказал Лин Юэ. «Ой», — сказал Гао Юань презрительным тоном, — «каждый в этом пространстве намного сильнее, чем ты. Причина, по которой брат Ци пригласил тебя, заключается в том, что он хотел дать тебе шанс встретиться с действительно талантливыми воинами и понять, кто тебя окружает. Не думай, что присутствие на этой вечеринке сделает тебя столь же могущественным, как мы». Ечень не проявлял никаких изменений в выражении лица, он только откликнулся. «Ну, с точки зрения силы, ты всего лишь средний из всех этих людей здесь, поэтому ты не вправе говорить нам это». Гао Юань показал морозный взгляд, затем сказал: «Самая высокая позиция, которую занимали воины ранга скрытого дракона ваших 9 стран, была лишь 54 и краткая. Если ты считаешь, что можешь властвовать над миром воинов молодого поколения только потому, ты победил некоторых из этих паршивых воинов ранга скрытого дракона в ваших 9 странах, ты, наверняка, будешь считаться большим шутом. Серьезно, не будь таким глупым, ты не такой сильный, как думаешь». Несколько других, которые всегда следили за 9 странами, в том числе за страной Слоновьих гор и страной ветров, проявляли дразнящий взгляд, когда слышали Гао Юаня. «Откуда этот ребенок? Он правда думает, что он великий, не так ли?» Люди из 9 стран всегда были на дне каждого сезона соревнований ранга скрытого дракона. В прошлый раз этот глупец, под названием Ваусе, выскочил и начал язвить, но мы научили его хорошему уроку. Теперь у нас есть еще один высокомерный немой парень из 9 народов. Лицо Линь Юэ потемнело. Он прошептал Еченю: «Ечень, может ли Чжаган действительно выиграть бой? Скорее всего, так и будет». Еченю было все равно, что говорили другие. Он предсказал, что Чжаган может выиграть бой только потому, что это было результатом его анализа благодаря его душевной силе. Эти слова уже привлекли внимание Цишаофена и Мужун Цинчен. Цишаофен покачал головой и сказал: «Этот ребенок действительно много на себя берет». Сложный взгляд промелькнул в глазах Мужун Цинчен, но она ничего не сказала. Бум! Ослепительный золотой свет столкнулся с темными голубыми воздушными потоками, сжимая огромное количество бушующих огненных искр. «Чжаган, твою черепаховую раковину действительно трудно сломать, но я готов поспорить, что ты не сможешь выдержать грядущий удар». Во время крика тело Чен Фэна поднялось в воздух, он развел руками и посмотрел вниз. Голубой вихрь мгновенно обвил его правую ногу, безумно вращаясь, создавая резкую и пронзительную голубую спираль под ногами, которая была быстро вытолкнута. Гао Юань усмехнулся, когда увидел это, поскольку он твердо верил, что Чжаган не сможет этому противостоять. Большинство других также верили в это. Ечень оставался совершенно спокойным, как будто ничего не происходило. Ляск! Золотой щит сильно искривился и, казалось, разрушится в следующий момент. Чжаган внезапно поднял левую руку и начал атаку ладоней прямо на ногу Чен Фэна. Чен Фэн отклонился в сторону, рассмеялся и сказал: «Ха-ха, это только прелюдия к моей настоящей атаке». Внезапный шторм. Фьюх, фьюх, фьюх, фьюх, фьюх, фьюх. Поток из нескольких десятков острых силуэтов беспрестанно направился к Чжаагану. Ряд ожесточенных, мощных силовых потоков ломали его золотой щит понемногу. «Чен Фэн, ты слишком нетерпелив. Проиграй». Чжааган стоял совершенно неподвижно, когда говорил, но прямо в следующий момент он быстро вспыхнул в воздухе, а его толстая и огромная ладонь, которая выглядела как статуя из чистого золота, ударила по защитной вибрации Чен Фэна. Бум! Чен Фэн думал, что с самого начала он уже подавил Чжаагана, но он не подумал, что Чжааган искал его слабые места все это время. В этот момент защитная вибрация Чен Фэна начала заканчиваться, но у него не было времени собраться с силами. Он слегка придержал свои силы, в результате чего не смог уклониться от внезапной атаки. Затем его защитная вибрация Чжэнь Ци была разбита ладонью Чжаагана, и его отбросило в обратном направлении, и из его рта вырвались струи крови. «Большое спасибо», Чжааган усмехнулся, затем отступил в толпу. Многие из присутствующих захлебнулись к концу этого боя, в том числе Цишаофен. В их глазах полная мощь Чен Фэна должна была быть немного более сильной, чем у Чжаагана. Линь Юэ выпучил глаза и с удивлением взглянул на Еченя. Произошло именно то, что он сказал ранее. Качая головой, он показал усмешку. Линь Юэ почувствовал сильное удовольствие быть победителем. Он поспешно повернулся и закричал Гао Юаню: «Ой, брат Гао, ты только что сказал, что Ечень – бесстыдный болтун. Ты уверен, что говорил не о себе? Ты!» – прорычал Гао Юань с темным лицом. Линь Юэ повернулся и не обращал внимания на своего оппонента. Затем он пробормотал: «Ну, Некоторые высокомерные люди просто не могут перестать переоценивать себя. Он просто знал, конечно, он всего лишь воин раннего продвинутого уровня скрытого юаня. Но я не могу спокойно стоять, наблюдая за их гордыми лицами, кто-нибудь хочет бросить им вызов. Научите их хорошему уроку. Ха-ха, даже не беспокойтесь, брат Гао Юань сделает это. Пока другие говорили, Гао Юань сделал шаг вперед, указал пальцем на Линь Юя и Еченя и сказал: «Я так понял, один из вас осмеливается сразиться со мной, можете сражаться, зато другие не назовут меня хулиганом». Прежде чем Ечень собрался что-то ответить, Линь Юя подошел и сказал: «Сражаться? Не будь смешным, кем ты себя возомнил? Я буду первым». Ечень молчал, хотя он хотел, чтобы Линь Юя победил, он не мог сказать, кто из них был более сильным. До начала боя Гао Юань изогнул губы вверх и сказал: «Если я не смогу победить тебя в течение 10 ходов, я сдамся и позволю тебе победить. Я хотел бы узнать, как ты это сделаешь». После поездки в древний регион небесных снов Линь Юэ понял, что он недостаточно силен, и поэтому он все это время тренировался в боевой школе дракона и тигра. Если бы он ничуть не улучшился, он бы даже не пришел на эту вечеринку, чтобы не позорить себя. На пустой площади они стояли на расстоянии 20 метров друг от друга, глядя друг на друга. «Хлоп, Линь Юэ, я скоро покажу тебе разницу между нами». Гао Юань вытянулся, и из его тела вылились голубые световые потоки. Внутри этих синих световых потоков ослепительно сверкали электрические разряды. Плитка, уложенная на земле, мгновенно треснула и была обуглена из-за этих разрядов. Молния Чжэнь Ци. Ечень был немного удивлен. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 179. Глава 179. Сокрушите его одним движением. Без сомнения, среди всех видов Чжэнь Ци нападающие эффекты молнии были самыми сильными. Земля Чжэнь Ци и золото Чжэнь Ци были хороши в обороне, в то время как вода Чжэнь Ци имела наибольшую восстанавливающую силу. Что касается других редких видов Чжэнь Ци, некоторые из них были более мощными, чем другие. Например, лед Чжэнь Ци был невероятно мощным видом. Тем не менее, естественное качество Чжэнь Ци было лишь небольшим элементом всеобъемлющей силы воина. Он не мог кардинально изменить общую ситуацию воина. Личное совершенствование воина всегда было самым важным. Линь Юэ, возьми это. Ослепительные молнии неожиданно выскочили из тела Гао Юаня, когда он быстро двинулся к Линь Юэ. Вместе с громовым звуком он нанес тяжелый удар. Он двигался удивительно быстро, как будто расстояние в 20 метров между ними не существовало. Так быстро. Линь Юэ был немного удивлен, но сразу же выпустил огромные волны сине-желтых эфиров, которые выскочили из его тела и распространились как цунами. Волны нейтрализовали ожесточенную мощь, содержащуюся в ударе Гао Юаня. После серии пронзительных звуков разразились бесчисленные крошечные электрические разряды, вспыхивающие в воздухе. «Ты действительно веришь, что способен противостоять моим 10 ходам с твоей защитой?» — ухмыльнулся Гао Юань, высунув левый кулак. Еще более яркий и толстый поток молнии взревел и столкнулся с этими сине-желтыми воздушными волнами, выпущенными Линь Юэ. Из-за высокой скорости поток молниеносных разрядов издал пронзительный шум. Скорость этого движения, заданного Гао Юанем, была выше скорости звука. Стоящий рядом с Мужун Цинчен, Цишао Фэн сказал: «Линь Юэ может проиграть бой. Гао Юань имеет молнию Чжэнь Ци, что не только мощно, но и дает ему еще одно преимущество в виде потрясающей скорости». «Действительно, но я не думаю, что Линь Юэ будет именно так побежден». Хотя Мужун Цинчен была сдержанным человеком, она отвечала таким образом. По мере того, как эти сине-желтые воздушные волны были сломаны, Линь Юэ, наконец, начал свою встречную атаку. 10 ходов будет недостаточно, если ты хочешь победить меня». Вниз. Линь Юэ не отступил, вместо этого он сделал резкое движение кулаком. Огромный поток энергии мгновенно превратился в трехметровый котел Чжэнь Ци в воздухе, натыкаясь на ожесточенную силу Гао Юаня. Бах! Два разных вида Чжэнь Ци столкнулись друг с другом, создавая резкую и большую ударную волну, которая вмиг срезала толстый слой с земли. В следующий момент ударная волна ударила по заднему двору, который был довольно далеко от поля битвы, в результате чего он разрушился. Удар молнии. Их тела сразу же разлетелись друг от друга после этого контакта. С точки зрения степеней, Гао Юань был несколько более сильным, чем Лин Юэ, поэтому он быстро восстановил контроль над своим телом, которое было отчаянно оттолкнуто назад большой ударной волной, глубоко сотрясавшей землю. Две большие молнии вырвались из его ладоней, когда он внезапно сложил их и сжал молнию с водяной сферой, направив все это в сторону Лин Юэ. В воздухе вспыхнули молнии. Везде, где проносилась эта волна, земля начинала трескаться, обугливаясь в черный цвет. Котел устойчивого мира. Гао Юань был сильнее, чем думал Лин Юэ, но в этот момент Лин Юэ не мог долго думать. Он увеличил свой чжэнь ци настолько, насколько мог, и, раздвинув ноги и подняв руки, эти толстые голубые воздушные волны, окружавшие его, превратились в котел чжэнь ци высотой более 3 метров, прочно защищающий Лин Юэ и блокирующий толстую молнию. Ляск. Громкий удар прорвался вместе с пронзительными молниями. Яростные звуковые волны, содержащие бесчисленные электрические разряды, разлетелись во все стороны, влияя даже на окружающих людей. В этот момент любой мог легко рассказать о различиях между уровнями силы всех этих людей. Более слабым людям пришлось строить толстые экраны чжэнь ци, чтобы защитить себя от ревущей шокирующей волны, в то время как более мощные из них разрушили ударную волну, или просто подняли их защитные чжэнь ци вверх. К ним относились Ци Шаофэн, Мужун Цинчен и другой средний воин Юань Рэйма. Они были явно самыми могущественными. Ци Шаофэн использовал свою ладонь в качестве лезвия, быстро размахивая ею в воздухе. Наряду с его движением сильная ударная волна, которая наткнулась на него, была разрезана прямо пополам, как лист бумаги, а затем она рассеялась. Другой средний воин уровня Юань выпрямил ладонь перед своим телом. Как только ударная волна соприкоснулась с его ладонью, она была раздавлена, как бобы в жернове. Что касается Мужун Цинчен, которая имела наивысшую степень среди всех этих людей, она слегка улыбнулась, выставив длинный тонкий палец, а затем щелкнула пальцами. Хлоп! Ударная волна отскочила от ее прекрасного пальца, как будто ее легкий щелчок изменил траекторию движения ожесточенной ударной волны. Удивительно! Хотя Ячень все это время наблюдал за остальными, он не забывал защищаться от ударной волны. Он выпрямил первый и средний палец правой руки и слегка взмахнул вверх в воздухе, легко рассекая ударную волну. Вернемся в область сражения. В уголках рта Лин Юэ вырвались легкие струи крови, и его одежда была слегка обожжена. Гао Юань громко рассмеялся и сказал: «Оказывается, я все еще переоценивал тебя. Ты не так хорош, как ты утверждал, потому что ты смог сделать только 3 хода, ха-ха. Слишком рано говорить, победитель все еще не определен. Возьми это». Лин Юэ внезапно запустил неизвестное искусство, которое в одно мгновение заставило голубые воздушные потоки вокруг его тела становиться толще и плотнее, чем раньше. Он громко взревел и развел руками, нацеливаясь на Гао Юаня. Бум! 20-метровый гигантский котел спустился с воздуха прямо на голову Гао Юаня. «Ты пытаешься подавить меня?» Гао Юань мгновенно сжал брови, когда внезапно почувствовал, что его тело стало тяжелым и жестким. Его защитный чжэнь ци сжимался обратно в его тело. В этот момент он был почти обездвижен. В следующий момент земля под его ногами не выдержала большого давления, затем треснула и просела на глубину в 1 метр, приняв ту же форму, что и гигантский котел. Рев. Гао Юань издал резонансное и яростное рычание, и в то же время эти ослепительные и взрывоопасные электрические разряды вырвались из его тела еще раз. После этого в воздух поднялся живой молниеносный кулак и тяжело ударил по гигантскому котлу чжэнь ци. Несмотря на огромные размеры этого котла, он был все еще немного размытым и грубым по форме. Потрясенный молниеносным кулаком, котел чжэнь ци был разрушен немедленно. ПФФ. Лин Юэ выплюнул глоток крови, его лицо изменилось. Впечатляюще, ты толкнул меня далеко, но теперь ты проиграешь. Стоя в яме, Гао Юань бросил еще один тяжелый удар по Лин Юэ вместе с огромными потоками молний. Лин Юэ не сможет выдержать этот удар. Без каких-либо колебаний тело Ячиня превратилось в туманный силуэт, бросившись к Лин Юэ. В то же время он вытащил меч весеннего дракона и разбил молниеносный удар. Сильные молнии выскочили из молниеносного кулака, Агао Юань показал злобную и презрительную улыбку, стоя в яме. Этот удар был достаточно мощным, чтобы разрушить небольшую гору, и даже воины обычного пика уровня скрытого Юаня не могли этому противостоять. ФФ. Молниеносный удар от кулака разделился на две части, а Ячень остался совершенно невредимым. Он разбил этот удар? Нет, как это возможно? Гао Юань был в шоке, так как не мог даже поверить в то, что он только что видел. Все остальные, которые смотрели бой, были также потрясены, как и он. Удар молнии Гао Юаня был повержен. Это реально. Я полагаю, Гао Юань не запустил удар со стопроцентной силой. В конце концов, этот удар был предназначен для Линь Юэ, он должен был вложить от 20 до 30% своей силы. Оглянувшись, Ячень сказал Линь Юэ: «Я сделал это». «Будь осторожен», Линь Юэ вытер кровь из уголков рта и серьезно сказал: «Он намного сильнее, чем 2 года назад. Он сможет бороться с продвинутым уровнем скрытого Юаня. Я знаю». Ячень повернул глаза к Гао Юаню после того, как Линь Юэ отступил назад. Выпрыгнув из ямы, Гао Юань усмехнулся и сказал: «Хорошо, ты сломал мой удар, который был запущен с 80% моей силы. Этого более чем достаточно, чтобы ты гордился собой. Что изменилось бы, если бы ты запустил его на 100% твоей силы? Показывай все, что можешь. Посмотрим, будешь ли ты таким уверенным позже». Гао Юань издал пронзительный крик, и эти молнии, окружавшие его тело, внезапно усилились. Очевидно, он раньше не использовал свою полную силу, так как он не думал, что Линь Юэ достоин этого. Если Ячень не сломал бы молнии одним движением, он ограничился бы частью своей силы, но теперь он не хотел этого делать. Вместо этого он хотел сбить Ячень со следующего удара. Он хотел его полного поражения. Сделав шаг вперед, Гао Юань ударил землю, вызвав ее треск. Между тем, осветительные разряды обвили всю его правую руку, сделав ее похожей на руку молнии, которая взлетела вместе с властной силой. Одна молния, две вспышки. Хрясь. Огромный кулак молнии взорвался в воздухе, разбившись на 2 удара поменьше, которые бросились в сторону Ячня с обеих сторон с молниеносной скоростью. Недостаточно. Ячень по-прежнему оставался спокойным, но его тело сразу же разделилось на 2 силуэта, каждый из которых сразу ударил кулаком по молнии. Искусство теневого разделения света, ХМ, просто небольшой трюк. Гао Юань был немного разочарован, так как он не смог победить Ячня одним ударом. Однако вскоре он забыл это разочарование и снова вздохнул. Эти молнии, окружающие его тело, внезапно сжались и крепко прижались к его коже. Он сформировал размытую осветительную броню, которая имела великолепную форму, что сделало Гао Юаня похожим на древнего воина, который был храбрым и жестоким. Черт, Гао Юань уже овладел броней молнии. Говорят, что как только воин получит броню молнии, сила его или удар молнии увеличится на 50%, произнес Ци Шаофэн удивленным тоном. Мужун Цинчен сказала: «С прошлого сезона соревнований ранга скрытого дракона все быстро совершенствовались. В следующем сезоне этот турнир будет более конкурентоспособным. Это точно. Теперь, когда общая ситуация воинов молодого поколения в южном регионе Чжо находится на пике, будет невообразимо сложно получить более высокий ранг».